Глава 129. Танжер на это только развел руками. Вот так бьешься, а тебе отворот-поворот. Концепция, говорят, не подходит. А что они понимают в концепциях, эти разожравшиеся в штабе начальники? Они понимают, что значит почистить агентуру. Они понимают, что значит отдать приказ убрать длинноногую красавицу, которой еще работать и работать. Да что там работать? Он реально ей симпатизировал. Да, их первый секс был вербовочной необходимостью. И Танжер, что называется, зарубил это себе на носу. Но чувством не прикажешь. Не прикажешь чувством, суки вы позорные. А почиститься надо. Приказ отдай, с исполнителями расплатись. Где они, кстати, эти два урода? А ведь он приготовил им пару отличных пуль. Даже тефлоном побрызгал на случай, если явятся в бронежилетах. Но не пришли. Почуяли что-то народные, блин, самородки. Хотя работу сделали. И Грейс с машиной смяли, и Бека прибрали. А ведь Танжер им не особенно доверял. Нет, в том, что Грейс уберут, не сомневался. Морды у них были криминальные. Но Бек... Чтобы его вычислить, голову сломать нужно. Однако вычислили, прибрали, как положено, и даже полиция ничего не заподозрила. Так и написали. Ограбление. «Эй, сэр, вы это слышали?» Вскинулся старшина и уставил на Танжера водянистые глазки. «Вы это слышали, сэр?» «Я все слышал. Это вой турбины». «Это бомбовый удар, сэр. Это штурмовик. Бегите и прячьтесь». «Не спеши!» – возразил Танжер, хватая Шпицеля за локоть. «Слишком уж неожиданно. Где это?» «Да там, на ухабе. Это большой вытянутый холм», – показал пальцем старшина, и в этот момент из-за холма выскочил узкий, похожий на рыбу силуэт, и, сверкнув на солнце диском лопастей, встал на ребро. «Бомба!» Заорал Шпицель и упал на землю. Танжер тотчас последовал его примеру, но, приподняв голову, увидел странный трепыхающийся парашют, тянувшийся за сброшенной грузовой капсулой. Должно быть, в снастях случилась поломка, и груз стал уходить вправо, на глинистый склон. Торопливо ударили пушки Греев, но их снаряды ушли с опозданием. «Это Фрей, сэр, скоростная машина», сообщил старшина, поднимаясь на ноги. «Наши парни не успели перестроиться». «Да наплевать. Мне нужно знать, что в этой капсуле. Немедленно отправьте за ней группу, старшина». «Слушаюсь, сэр. Мы это быстренько. У нас там пехотное отделение». Пока Шпицель отдавал распоряжение по радио, Танжер расхаживал взад-вперед по небольшой, усеянной желтыми цветами полянке. «А что, Шницель, не мог ли этот Фрей высадить десант?» – спросил он, когда старшина окончил переговоры. «Мог, сэр, но уж слишком быстро он тут пронесся. Даже Греи запоздали. Не знаю, кто решился бы сигануть на такой скорости. Уж точно не я. И потом, ну сколько он может высадить? Отделение? Фрей – генеральская машина. Там комфорт, массажные сиденья и кушетки для девок. Вот и вся оснастка». «Это да», – согласился Танжер, которому случалось бывать внутри Фрея. Через полчаса пришло сообщение от поисковой группы. Они нашли капсулу. «Она раскололась от удара, сэр», – кричал на другом конце связи капрал, а Шпицель и Танжер его слушали. «И что там?» – спросил старшина. «Тут это, ага, вот, ну, короче, это самое». «Говори же, урод!» – не выдержал Танжер. «Ой, а кто это, старшина?» – испугался капрал. «Не твое дело, рассказывай, что нашли», – потребовал Шпицель. «Снаряды к автоматической пушке, сэр. Две ленты в штатных коробках», сообщил капрал. «Потом четыре коробки прессованных питательных плиток. тут фрукты, каши, что-то еще. Одним словом, жратва. Положи на место, козел. Ты это там кому? Тут же спросил Шпицель. Да это не вам, сэр. Есть тут у нас? Одним словом, слушайте дальше. Переносной передатчик устаревшей конструкции. Еще на химическом генераторе. Помните, такие были? Дальше давай. Ну, гранаты, 4 армейских пистолета. Тоже еще не пользованные, но очень старые. 12 миллиметров. Такие древние, что на них какие-то иероглифы вместо букв. И патроны к ним, 2 цинка. И все? Все, сэр. Остальное упаковочный наполнитель. Хорошо, Глоук. Можете возвращаться, сказал Шпицель, отключая связь. «Ну и что скажешь, Шницель?» «Шпицель!» – поправил Танжера старшина, дерзко глядя ему в глаза. «Извини, так что скажешь?» «Пистолеты прислали и передатчик. Значит, полагают, что те могут прорваться и без машин. Ночью, в темноте». «А это реально?» «Совершенно нереально». «Выход из каньона мы контролируем, а ночью картинка не хуже, чем днем». «По-твоему, они дураки?» – спросил Танжер и, поежившись, огляделся. Ему показалось, что за ним кто-то наблюдает. «Они не дураки, сэр», – покачал головой Шпицель, глядя на семенящего в его сторону командира отделения боевых машин. «Но у них нет связи. А значит, эти бедняги вынуждены что-то делать наобум. Но, может, Тардюна решили, что у всех 3 машин погорели передатчики. Вот вам передатчик на химкартриджах. Потом подумали, что группе придется долго держать оборону. И вот вам еда и снаряды. А пистолеты? На случай, если придется пробиваться своим ходом? Да, сэр, это на крайний случай. Может, даже намек». «Ведите себя геройски и не сдавайтесь». «Вот оно как!» – удивился Танжер. Сам он такого намека в посылке как-то не углядел.